Благословен Господь и достоин всей славы. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я приветствую всех вас любовью Господа и Спасителя Иисуса Христа. Господь достоин славы, и о Его великих чудных делах я хотел бы говорить и свидетельствовать. Апостол Павел после первого миссионерского путешествия, когда он вернулся в Антиохию в 14 главе Деяний апостолов, 27 стихом он говорит такие слова: «Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз двери веры язычников». Мне также хотелось бы говорить о труде, который совершался мною в Азербайджане, и о тех чудных делах, которые Господь там явил. Но прежде я хотел бы свидетельствовать о призвании, каким образом Господь призвал нас к этому труду. В то время мы совершали труд в Могилевской области, в городе Горках. Это было прекрасное время, Господь благословлял, мы имели прекрасное общение и прекрасное присутствие Господа. Я и еще двое братьев, мы трудились во имя Господа Иисуса Христа. Для нас это был особый труд. Почему? Потому что сами мы были из города Барановичи, и нам приходилось ездить туда, в Могилевскую область, в город Горки, и мы как бы сменяли друг друга, мы как бы несли такую череду. И в то время, как раз, когда мы совершали там труд, Господь так усмотрел, что нами был направлен Владимир Якубович в город Смоленск для учебы. И когда он возвратился с учебы, то он говорил о том, что когда он свидетельствовал перед другими студентами, и там также находился директор миссии Ниемия, то он говорил о том, что в свои молодые годы он был призван в армию, и он совершал служение в Азербайджане. И во время его свидетельства директор миссии остановил его и говорит: «Володя, если бы Господь призвал тебя для этого труда, ты бы поехал бы в Азербайджан?» И тогда Володя сказал, что если бы Господь призвал, то да, я бы поехал. На то время Володя был еще холостяк, и у него было горячее сердце, большое стремление, большое желание совершать труд во имя Господа. Он горел сердцем для труда. Но буквально вот в это время, когда он вернулся, Господь благословил его, и там в Горках он познакомился с сестрой Аллой, которая стала впоследствии его женою. И прошло совсем, наверное, небольшое время, нам нужно было ехать в Смоленск, определенные были вопросы, и мы опять направили Владимира. Когда он приехал, в это время я как раз был ответственным и находился в городе Горки, и когда он приехал, то он пригласил меня и хотел сказать мне именно о том, что, говорит: «Знаешь, Николай, мне сделали предложение ехать в Азербайджан». И говорит: «Я всю дорогу молился, я говорил Господу, я открывал Ему свое сердце, я открывал Ему свое желание. Говорит, я понимал, что я не один, что у меня молодая жена, я не знал, как отреагирует она на это. Но, говорит, когда я приехал и начал беседовать со своей женой, то она сказала, что да, я согласна». Я слушал этого молодого человека, я видел этот огонь в его глазах, и я говорил: «Володя, это просто замечательно, когда Бог нас призывает, и когда мы готовы идти в Его имя, когда мы готовы совершать труд для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа достигло неспасенных». И тогда я сказал, что если бы, наверное, для меня поступило такое предложение, я тоже бы поехал бы на этот труд. Он посмотрел, улыбнулся и говорит: «Знаешь, Николай, дело в том, что туда нужен еще проповедник. И сейчас как раз комплектуется группа. И поэтому, если ты согласен, то мы можем позвонить, и я думаю, что этот вопрос будет решен». Я на то время тоже имел уже жену, Господь меня благословил. Уже у нас был первенец Иаков, и жена была беременна вторым ребенком. И я понимал, что моя жена, она как-то, ну, более домоседка, тем более в Барановичах, ее родные сестры, мать, кажется, родственники, хорошая церковь. И где-то в моем сердце было такое, что, ну, навряд ли она согласится оставить Беларусь и ехать куда-то. Я говорю: не знаю, Володя, как среагирует на это жена моя. Но он говорит: ну, давай мы съедем в Смоленск, поговорим с директором, а потом будет видно. Когда мы были в Смоленске, беседуя с Иваном Михайловичем Мертосом, мы имели такую задушевную, хорошую беседу. Он рассказывал о труде, о том, что сегодня время, когда Господь находит делателей, и когда Господь посылает их для того, чтобы совершить свой труд, для того, чтобы совершить свою работу. Господь строит и созидает свою церковь. Господь сегодня достигает людей, и сегодня Господь дает спасение. И я ему сказал, что, я говорю, я не знаю еще, я-то готов для того, чтобы идти во имя Господа, но я не знаю, как на это среагирует моя жена. И тогда я помню слова Ивана Михайловича, он говорит: знаешь, Николай, мы не знаем до конца наших жен, только Господь знает их сердце, и Господь способен делать то, что мы, может быть, даже и не ожидаем. Когда я вернулся в Горки, я позвонил в Барановичи, подняла сестра моей жены, и я поделился с ней этим предложением. Я говорю: я не знаю, как среагирует Вера. Я хотел бы, чтобы ты ее подготовила, поговорила. И Надя сказала: перезвони через полчасика. Когда я позвонил через полчаса, у телефона была моя жена, и она говорила: да, Николай, говорит, до этого было сказано пророчески, что дороги, дороги, дороги. Говорит: я думаю, что пришло время, потому что совсем недавно мне было слово: готовься, скоро позову, перелетишь во мгновение ока. И говорит: я не понимала, что это будет за зов, но когда пришло это предложение, я понимаю, что это пришло от Господа. Я просто был восхищен той работой Духа Святого и той работой Господа, которую Бог производил в моем сердце и в сердце моей жены. Я помню, как раз я находился тогда в Горках, и все-таки где-то, может быть, было такое внутреннее переживание: Господи, но не хочется просто пойти во имя свое. Господи, хочется действительно, чтобы это было от Тебя. И помню, проповедовал в церкви, и как раз Господь открывает одно место, чудесное место, когда Филипп проповедует в Самарии. Бог благословляет его чудесным образом. Люди приходят к покаянию, люди вступают в завет с Господом, многие переживают исцеление, многие переживают освобождение, великая радость в том городе. И вдруг Господь берет этого человека и переносит на совсем пустынную дорогу ради одного евнуха, для того, чтобы возвестить ему истину, для того, чтобы дать ему направление, для того, чтобы открыть ему Иисуса Христа. И когда я проповедовал на эту тему, Господь говорил моему сердцу, потому что в то время в Горках Господь чудесным образом благословлял, люди каялись, была рядом колония, которую мы посещали и совершали тюремное служение. Кажется, ну все было хорошо, чудесное действие, движение Святого Духа, но я понимал, что Господь призывает на эту пустынную дорогу ради тех людей, которые еще его не знают, для того, чтобы возвестить им истину. В таком воодушевлении я позвонил своей жене для того, чтобы поделиться с ней, и вдруг я услышал: ты не знаешь, куда ты собрался ехать. Это же мусульмане. Там белой женщине не пройти, там будут приставать. И я видел, что страх поселился в сердце моей жены. И я понимал, что дьявол поселил этот страх. И я говорил: Верочка, ну вот Господь открыл, Господь показал. Но я помню, как она сказала. Она сказала: тебе Господь открыл, я хочу тоже иметь подтверждение от Господа. И я помню, когда в воскресном богослужении, находясь в Горках, мы совершали молитву. И я говорил: Господь, я хочу, чтобы Ты дал подтверждение. Господи, если это от Тебя пришло, то Ты утверди сердце моей жены. Господи, Ты дай Твое благословение. И для меня была великая радость после воскресного богослужения, когда я звонил в Барановичи, жена находилась у трубки, и она говорила: что после воскресного служения она и еще сестры, среди которых был пророк, они уединились на молитву, и Господь говорил слово. Господь говорил: «Я вижу твои страхи, я знаю твои переживания, я знаю твой трепет. Ты задаешь вопрос, от тебя ли это, Господи, пришло? Да, это пришло от меня. И я посылаю вас, и я вас веду, и я вас выведу». И когда жена говорила, я просто, держа эту телефонную трубку, я плакал, и я просто благодарил, что Бог таким чудесным образом утвердил ее в том направлении, которое Бог открывал для нас, что Бог посылает нас на этот труд. Пришло время, мы собрались, мы взяли своих детей, мы приехали в город Смоленск, откуда на машине мы отправились в Москву. Но прежде чем мы еще находились в дороге, я хотел бы обратить внимание, что до этого я как раз заехал на Гурского для того, чтобы попрощаться с сестрой Доминикой, которая совершала тюремное служение. И когда я сидел в ожидании ее, вдруг я посмотрел на стену, которая была передо мной, и я увидел календарь. «Идите, я посылаю вас». 1996 год. На этом календаре была такая надпись. Можно было бы это отнести к случайности, но когда мы ночевали также в центре пятидесятников в Москве, и когда мы пришли в столовую для того, чтобы покушать, я возвел свои глаза, и я увидел тот же календарь. «Идите, я посылаю вас». 1996 год. В дороге мы пели, мы прославляли Господа. С нами находилась еще одна семья из Германии. И когда мы были посажены в самолет, то еще находясь в аэропорту, какие-то страхи, они рассеялись у наших жен, у моей Веры и у Володиной Аллы. Потому что все-таки было какое-то переживание, какой-то трепет. Но они увидели отношения этих людей. Они, видя то, что моя жена беременна, старались пропустить вперед, старались дать дорогу. И наши жены увидели, что эти люди, они не такие страшные. Когда мы приземлились в Азербайджане, был еще такой трепет, мы уже находились на азербайджанской земле. Что нас здесь ждет? Кто нас здесь встретит? Я помню, когда мы вышли с аэропорта, мы увидели человека с автобусом. Это был диакон по местной пятидесятнической церкви. И когда мы встретились, он отвез нас в одну семью, которая жила в двухкомнатной квартире. Они жили там, мать и дочь, и мы туда приехали еще три семьи с детьми. Было тесно, было неудобно. Женщины, они ночевали в одной комнате, мужчины ночевали в другой комнате. Такое было как бы непонятие: «Господи, мы приехали сюда, ты нас посылаешь, но что это за обстоятельства, Господь, с которыми мы столкнулись? Что это за обстоятельства, с которыми мы встретились?» Это прошло несколько дней как раз до воскресного богослужения. И когда мы были в церкви пятидесятников, омывающих ноги, нам дали слово, свидетельство, мы пели и прославляли Господа. И когда закончилось богослужение, подошла одна сестра, которая сказала: «Братья, я хотела бы обратиться к вам. Уже на протяжении 5 лет я продаю свою квартиру, и я не могу ее продать. Когда я услышала ваши свидетельства, когда я поняла цель вашего пребывания в этот город, в эту страну, то Господь говорил моему сердцу, что я должна предоставить вам эту квартиру». Мы поблагодарили Господа, что действительно Бог послал нас, и Бог имел устройство от самого начала. Также Господь усмотрел, что в этой стране у нас были еще 2 брата, как раз из этой церкви, они были азербайджанцы, и они были для нас помощниками. Для нас было большой радостью и удивлением то, что как раз квартира оказалась в том районе, где проживали эти братья. Один брат проживал буквально через дорогу. Также в этом же районе был снят клуб, где должны были проходить евангелизационные служения. С первых дней мы начались к подготовке к евангелизационному служению, к этому мероприятию. Это было чудесное такое время. Мы выходили прямо на улицы, мы начинали петь, и мы раздавали пригласительные «Иисус – единственная надежда мира». Многие люди, они просто останавливались, они брали пачками эти пригласительные, и мы надеялись, что то место, где будет проходить евангелизационное служение, оно будет полностью наполнено людьми. Оно рассчитано было на 900 мест. Было такое ожидание. Местная милиция, она как бы способствовала распространению этих пригласительных. Она не давала нам долго задержаться на одном месте. Но они подходили к нам и вежливо просили, чтобы мы перешли на другой участок. И таким образом мы перемещались с одного места на другое, и для нас была прекрасная возможность говорить о Христе и о тех целях, ради которых мы туда приехали. У нас были еще такие большие плакаты, на которых был нарисован Иисус, который протягивал руки к людям, и люди разных наций, люди разных народов, они как бы шли в эти объятия. Я помню позже, когда мы познакомились с пастором Сарык, он был пастор баптистской церкви, то он говорит, в один из дней прибежал его сын и закричал: «Папа, Иисус в городе! Папа, Иисус в городе!» И говорит, я тогда не понял, говорю: «Сынок, что за Иисус?» Он говорит: «Папа, у нас в городе такие большие афиши, и на них Иисус, который приглашает людей». Мы, может быть, не имели какого-то особого опыта или особого знания, но именно тот труд, который мы совершали в Белоруссии, он пригодился нам для того, чтобы мы могли трудиться в этой стране. Мы были в простоте и в искренности открыты для людей. Мы шли к людям, и мы говорили им о Господе. Мы говорили им о Спасителе. И Господь чудесным образом давал нам такую возможность распространять Евангелие. Я помню, когда мы встретились с братьями по местной церкви, с братьями-пятидесятниками, то для нас было неожиданностью именно то, что как бы со стороны братьев мы встретили такое противление, потому что именно они говорили нам, что зачем вы сюда приехали, вы не знаете языка, вы не знаете традиции, вы не знаете культуры этого народа, вы не имеете регистрации, вы находитесь как раз в то время, когда все еще дышит войной. Это как раз перед этим была война Азербайджана с Арменией. И, говорит, вас будут останавливать, вас могут посчитать за армянских разведчиков, у вас могут быть серьезные проблемы с городскими властями. И мы не понимали, мы, кажется, были открыты, мы ждали какой-то поддержки, но мы видели какое-то такое противление со стороны братьев, которые говорили, что мы не сможем там находиться. Прошло время, и пришло время первого евангелизационного служения. Ожидался Ханс Олиш, пастырь из Германии, который является сегодня директором миссии Ниемия, и с ним должна была приехать еще группа, но они задерживались, и нам пришлось начинать самим первое евангелизационное служение. Я помню, что на первом евангелизационном служении, наверное, нас, как христиан, вместе с помощниками местными было где-то, наверное, 10 человек, но в зале всего лишь было 4 человека, а зал был на 900 мест. Но для нас было большой радостью, когда мы увидели, что когда был призыв к покаянию, эти люди, они подняли руки, и они просили о том, чтобы мы молились за них. Так проходили дни евангелизационного служения. Было совсем мало людей. В один из дней я помню, что до конца служения оставался один мальчик, но была горячая молитва, потому что этот мальчик отдавал свое сердце Иисусу. Приходили разные люди, и в большей степени это были люди-журналисты. Я помню, одно из служений, там было тоже немного людей, но, наверное, было где-то 3 журналиста, был сотрудник КГБ и, может быть, пару человек таких, которые зашли для того, чтобы послушать. Я помню, с самого начала мы встретили как бы такую стену, именно как бы люди с радостью принимали пригласительные, но люди не шли на богослужение. И журналисты, которые осаждали нас, у них был один вопрос: «Для чего вы сюда пришли?» Зачем вы проповедуете и насаждаете христианство? Я помню в одном из служений, когда одна женщина, я увидел, что она записывает, я понял, что журналист. И после служения, когда я подошел к ней, я сказал, у вас, наверное, есть к нам вопросы. Она сказала, знаете, побыв на этом богослужении, у меня вопросов нету. Я скажу вам честно, что я пришла с целью для того, чтобы написать статью против вас. Меня направили. Но, говорит, побыв на вашем богослужении, послушав то, о чем вы говорите, я не нашла ничего плохого, и поэтому я не буду писать эту статью. Я помню, на ее место пришла другая и сказала, я обязательно напишу статью, которая будет не в вашу пользу. Она что-то записывала, но прошло время, мы ее встретили вновь и говорим, ну что, она говорит, скоро выйдет статья. Еще прошло определенное время, и когда мы встретились с ней, она сказала, я не знаю, но, наверное, действительно с вами Бог, потому что пропустили 5 статей, ваша была как раз 6-я, и вашу отложили. Дорогие друзья, я сегодня говорю о том Боге, который имеет благословение для каждой нации, о том Боге, который имеет благословение для каждого народа, о том Боге, который сегодня ищет людей, через которых он бы способен был распространять эту добрую, благую весть об Иисусе Христе и о спасении. Апостол Павел, он сказал такие слова, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его приятен Ему, за что слава и благодарение Господу». Было много встреч с журналистами, и всякий раз они хотели что-то написать, но Бог стоял на нашей стороне. Я помню слова тоже одной журналистки, которая говорила, у меня уже была готовая статья, но после беседы с вами, говорит, все мои доводы, все мои аргументы, они разрушены. Мы понимали, что эти доводы и аргументы, они были разрушены не нашей мудростью, но они были разрушены мудростью Святого Духа, мудростью Господа Иисуса Христа. На одном из служений я во время проповеди увидел, как одна из молодых женщин, она начала покачиваться, она начала брать себя за голову, и я понимал, что с ней что-то происходит. Я остановил проповедь и сказал, «Вам плохо?» Она сказала, «Да, я не пойму, что со мной происходит». И когда мы подошли к ней, то демон, который находился в ней, он поверг ее на землю, и ее начало сотрясать. «Во имя Господа Иисуса Христа». Мы совершили молитву, запретив этому демону действовать и повелев выйти из этой женщины. В тот же миг она получила освобождение, и в числе первых она бежала на покаяние в конце проповеди. Но мы тогда не понимали еще того, что в этом богослужении находился один журналист известной газеты, и после этого он пожелал с нами встретиться, и когда мы уже направлялись к нам домой, он открылся, что он является журналистом, что он как раз собирает статью. И я помню, когда он пришел, мы имели долгую беседу, и когда он уходил, он задал один такой вопрос. «Скажите, вот то, что происходило с этой женщиной, это было сымитировано вами? То есть это вы сделали для того, чтобы как-то привлечь людей?» Мы сказали, «Нет». «Откройте Евангелие от Луки, 4 главу». И вы найдете то место, когда Иисус пришел в Капернаум, и когда Он говорил Божье Слово, то Дух нечистый поверг человека, и этот человек получил освобождение. Мы не знаем этой женщины, мы не знали ее прошлого, но именно Слово Божие, когда было проповедано, Дух Божий действовал в этом собрании. И эта женщина, она была связана с оккультизмом, она была связана с гаданием. И вы видели то, что совершил Господь. И это свидетельство для вас, что есть истинный Бог, который освобождает, что есть истинный Бог, который сегодня действует. С первых дней мы также начали работу с детьми, потому что в наши богослужения приходили дети. И Володя, у него замечательно получается общение с детьми. Особый дар или особый талант от Господа он имеет в этом. И дети просто, они как бы липли к нему, они окружали его. И однажды на богослужении ко мне подошла женщина. Она подошла, и она сказала, скажите, пожалуйста, что вы сделали с моим мальчиком? Знаете, для меня был неожиданный этот вопрос. я не понимал именно, что произошло и что сделали. Но потом она сказала, говорит, у него была болезнь. У него очень сильно моргали глаза. То есть он не мог спокойно так вот смотреть. Но в этот момент у него сильно был такой как бы моргунчик. Глаза непрестанно моргали. И говорит, посмотрите на моего сына. Они сейчас не моргают. Он свободен, он исцелен. Говорит, я водила его к многим врачам, но ничего ему не помогало. Подошел Володя, и он рассказал, что они, видя этого мальчика, видя эту проблему, он собрал деток, и они просто помолились, чтобы Иисус Христос прикоснулся и исцелил этого мальчика. И Господь силой Своею явил исцеление. За что благодарение, за что слава нашему Господу, что Он имеет силу, что Он имеет могущество, что Он имеет такое прекрасное действие. Я благодарю Господа, что Господь чудесным образом действовал и давал чудесное водительство Божие. Спустя определенное время после евангелизационных служений уже была определенная группа людей, которая посещала наше служение. Были уже люди, которые вырисовывались постоянно и приходили на общение. Но у нас еще был вопрос, у нас не было регистрации. И однажды в беседе с одним миссионером из России, который был переводчиком в харизматической церкви, мы спросили, каким образом ты находишься. Он сказал, что он зарегистрировался через русское консульство. Мы попытались пройти в это консульство, но в самом начале оно находилось в гостинице «Азербайджан». В самом начале мы встретились с вахтером, со швейцаром, который нас не пропустил, и мы не попали. Но прошло буквально какое-то время. Мы уже знали расписание, мы знали, что это консульство, оно работает до часу дня. И я помню, мы приехали на главпочтамт, нам нужно было дать информацию в город Смоленск, у нас были переговоры. И когда мы вышли, уже был час дня, и вдруг Господь дал такое внутреннее побуждение. Я обратился к Володе, я сказал, Володя, пойдем в консульство. Он говорит, Николай, уже же час. Я говорю, Володя, пойдем в консульство. Когда мы вошли в эту гостиницу, были открыты все двери, мы поднялись на верхний этаж, где находилось посольство, и там никого не было из людей, двери были закрыты, мы позвонили, вышел человек в гражданке, он спросил, кто мы, с каким мы вопросом. Мы начали ему говорить о том, что мы приехали, что мы хотим здесь оказывать помощь людям, которые проживают в этой стране, русским людям. И он выслушал нас, и он сказал, что на завтра в 10 часов приходите. На следующий день в 10 часов утра мы сидели в кабинете у консула. Мы имели с ним беседу, и Господь чудесным образом повел эту беседу. Он начал нам рассказывать о русских, которые находятся в Азербайджане, о тех людях, которые находятся в тюрьмах, в лагерях, о тех проблемах, о границах и о том, что он когда-то служил на границе, и Володя начал свидетельствовать ему, что он тоже служил когда-то в этой стране, что он был пограничником. Я начал свидетельствовать ему о тех чудных изменениях, которые Бог сделал в моей жизни, о том, что я закончил курсы капелланов, совершал тюремное служение в Белоруссии, и что мы желаем здесь также иметь работу с этими людьми, которые находятся в колонии. Было еще приятным удивлением то, что секретарь этого консула, она оказалась из Белоруссии, она оказалась с одного города со мною, с города Борисова, откуда я был родом. И у нас уже была такая открытая беседа, чуть ли не друзья, консул нас уже приглашал на отдых в море, и он говорит, ребята, какие у вас проблемы? Мы говорим, нам нужна регистрация. Он говорит, никаких проблем нету. И таким образом Бог усмотрел и нам дали регистрацию на год через российское консульство. То есть у нас уже был документ в паспорте, который давал нам возможность находиться в этой стране, за что мы искренне поблагодарили Господа.